Глава 120. Артпе! Артпе! Если кто-то из местных жителей в это время суток и решил поспать, то теперь он уже наверняка проснулся. В Лихозетте творился такой хаос, что даже святая жрица и героиня позабыли о своих женских дрязгах и выбежали из комнаты. А затем их взглядом предстал тот, кому они отчаянно вызывали. «Артпе, ты знаешь, что сейчас происходит?» «Догадываюсь, но на объяснение нет времени, так что просто следуй за мной». Сегодня Сильпаннан показал ему свою практически завершенную карту, на которой неисследованно оставалась всего одна область. Таким образом, Артпе мог максимально сузить радиус поисков и направиться прямиком туда, где и происходили эти события. И вот как только Артпе, Майтел и Вадинетта выбежали вперед, им навстречу тут же выскочил один из жрецов. Однако он не успел сказать и слова, как Артпе развязал свою магическую силу и просто-напросто лишил его головы. «Давайте только все вопросы потом. Нам нужно торопиться». «Но, Артпе...» «Говорю же, все нормально. Я не стал бы убивать человека, в котором нет демонической энергии». «Демоническая энергия...» «Все, хватит болтовни. Вперед!» произнес Артпе, параллельно с этим спрятав труп в своем пространственном мешочке. Наблюдая за этим, Вадинетта пребывала в настоящем недоумении. Судя по всему, Артпе знал абсолютно обо всем, что происходило внутри храма. Однако еще более удивительным было кое-что другое. До сих пор Вадинетта знала об Артпе лишь то, что он идет путем волшебника и совершает немыслимые подвиги. Но на самом деле... На самом деле Артпе действовал не совсем так, как она себе представляла. «Нам нужно торопиться, пока сюда не нагрянула целая орда жрецов. Мы должны спасти наших друзей», — проговорил Артпе. «А что это за ария? Кто эта девушка? Почему она взяла на себя главную роль какой-то несчастной героини?» «Она союзница Сильпеннана. У нее тоже есть врожденная способность, а ее магическая энергия выходит за пределы ее записи. Вот почему она является идеальным кандидатом для принесения в жертву и активации заклинания», — скрежетнув зубами, пояснил герой. Все складывалось совершенно не так, как он планировал. Если бы Сильпеннан и Ария не попались, Артпе и дальше мог бы передвигать фигуры на шахматной доске под названием Лихозетта. К счастью, Сильпеннан хотя бы успел активировать артефакт и разоблачить истинную личность своего противника. Теперь о планах папы знала каждая живая душа, и Артпе прямо-таки чувствовал, как атмосфера внутри города нагревается. Он слышал крики городских жителей, а также ощущал их гнев, шок и негодование. «Скоро все это шоу закончится, но даже если мы совсем разберемся, понадобится очень много времени, чтобы в сердце местных жителей вновь вернулась вера». «Кажется, ты уже был ко всему этому готов. Пока ты смеялся и весело проводил со мной время, твои подчиненные занимались разоблачением истинной сущности нашей церкви. Теперь я понимаю, что публичная демонстрация папы также часть твоего изначального плана». «Теперь ты понимаешь, насколько Артпе крут?» «Да, он просто потрясающий». Недаром считалось, что самая крепкая дружба завязывалась в бою. Итак, находясь в чрезвычайно кризисной ситуации, две женщины начали находить между собой некоторые точки соприкосновения. И Артпе не нравилось то, что все эти точки сводились лишь к нему одному. Он все еще надеялся, что когда Вадинетта увидит Сильпеннана, она чудесным образом влюбится в него, а он ответит взаимностью. Но это были лишь его мечты. «Э? Герои? Святая жрица? Что вообще происходит?» «Все хорошо, вернитесь в свою келью». Всех жрецов, населяющих нулевую зону, можно было разделить на три типа. К первому относились те, чьи мозги работали несколько медленнее обычного. Эти жрецы до сих пор не понимали, что происходит. Следующими на очереди были жрецы, которые сильно разнервничались и решили выбежать наружу, чтобы узнать, в чем дело. Ну и к третьей категории принадлежали священнослужители, которые прекрасно были обо всем осведомлены и пытались помешать продвижению Троицы. К несчастью для последних, все они моментально лишались головы, отчего голодная Роа то и дело сердито рычала. «Потерпи немного, и я почти уверен, что скоро появится более аппетитная добыча». И у Майтел было весьма разумное предположение насчет того, кем является эта самая добыча. «Артпе, а ты случайно не знаешь, какой уровень у папы?» «Примерно 340-й». «340-й?» «А еще для справки, он является одним из 4 небесных царей армии короля демонов». Услышав это незначительное замечание, Вадинетта и Майтел шокированно заморгали, в то время как сам Артпе продолжил говорить. Армия короля демонов предпочитает атаковать лишь людей со спины. Они действуют так, чтобы внести максимальный хаос и разруху в этот мир, даже если при этом не удастся убить самого героя. Они прилагают все усилия, чтобы заставить его отчаяться и сдаться. Таков их путь. Тем не менее, поскольку на данный момент существовало сразу 2 героя, демоны решили ликвидировать одного из них. Они не понимали, что это был крайне неэффективный план, к которому явно приложил руку тот самый великий шеф-повар. Ну а его текущим исполнителем был... Его зовут Джаред, и он обладает врожденной способностью под названием «Трансформация». А еще он самый слабый среди 4 небесных царей. В своей прошлой жизни Джаред был на 1 ступень выше, чем Артпе. Итак, вполне разумно было бы предположить, что сейчас он занимает место своего бывшего коллеги. Чем-то он очень был похож на Артпе. Способности Джареда не были сосредоточены исключительно на боевых аспектах, а потому для бывшей группы героя он был наиболее равноценным противником. «Я чувствовала, что с папой что-то не так, но даже представить себе не могла, что он будет одним из высокопоставленных демонов». «Этот ублюдок особо циничен. Принесение в жертву того или иного существа позволяет ему дублировать все особые характеристики убитого. Он способен трансформироваться в того, кого убил. Итак, в какой-то момент именно он занял место настоящего папы». «О, Господи!» – пробормотала Вадинетта. Девушка знала, что текущая ситуация не располагает к подобным вопросам, но все же не удержалась и спросила. «Ну откуда ты все это знаешь, Артпе?» «Таков характер моей врожденной способности. Никто и ничего не может скрыть от моих глаз, как, например, вот это». Проговорил герой, после чего взмахнул рукой, и часть стены просто-напросто рухнула, представив взгляду товарищей узкую лестницу. «Божечки, от твоей силы у меня прямо-таки мурашки по коже». Глаза Вадинетты были полны любви и восхищения. С другой стороны, Майтел уже привыкла к его способностям, а потом вытащила меч и спросила. «А мы точно сможем победить врага 340-го уровня? Мы смогли уничтожить Кракена и древнего Кракена, исключительно благодаря чрезвычайно благоприятным обстоятельствам, но сейчас...» «Сейчас тоже все плохо. Ты еще этого не знаешь, но существует еще одна причина, по которой демоны ведут в мире людей чрезвычайно ограниченную деятельность». «А? И что это за причина?» — наклонив голову, спросила девушка. Тем не менее, ничего объяснить Артпе так и не успел. Вместо него об этом поведала святая жрица. «В мире людей способности демонов слабее. Это вызвано разницей в структуре маны и другими нюансами. И попадая сюда, они не могут проявить силу, характерную их уровню. А еще мне немножко неловко об этом говорить. Но еще их можно ослабить моими способностями. Все-таки я святая жрица». «Да, именно из-за тебя армия короля демонов атаковала церковь. Один из 4 небесных царей стал папой. Они сделали это, осознавая, какую опасность ты для них представляешь». По правде говоря, в его предыдущей жизни этот план увенчался успехом. Да и в этом процессе погиб один из бывших 4 небесных царей. Но ему удалось разрушить как Лихазетту, так и уничтожить церковь как религию. Ну а трагический конец святой жрицы был просто бонусом. «Однако даже с учетом этого... я всего лишь святая жрица, не имеющая боевых способностей. Вот почему я так пассивно действовала, дожидаясь прибытия героя. У меня просто не было другого выбора». «Тот факт, что ты узнал об их намерениях, потрясает сам по себе. Даже среднестатистическим героям не под силу смотреть сквозь трансформацию». К сожалению для их врагов, Артпе и Майтел были вовсе не среднестатистическими героями. Они действовали так, словно были настоящими убийцами королей демонов. С другой стороны, Вадинетта была всего лишь святой жрицей. Итак, то, что она смогла разглядеть демоническую энергию, которая начала обволакивать всю церковь, было настоящим подвигом. Итак, несмотря на то, что он 340 уровня, из-за пребывания в мире людей, его сила существенно ослабла. Если Вадинетта воспользуется каким-то заклинанием и сделает его еще слабее... «Да, думаю, этого будет достаточно», — пробормотала Майтел. «Верно. Однако наибольшая переменная, которая может повлиять на результат сложившейся ситуации, — это магический круг. В прошлой жизни Вадинетта уже использовала магический круг, чтобы превратить себя в демона, а потому и сейчас понимала, насколько это мощный инструмент». «Ты сказал, что у демона есть способность трансформироваться, и что он убил папу. Значит, именно таким образом он получил возможность использовать магический круг. Возможно, он активирует его для увеличения своей ослабленной силы». «Нет, если он это сделает, то будет привязан к магическому кругу. Он хочет уничтожить Майтел или меня. Вместо того, чтобы увеличить свою силу, с куда большей вероятностью он воспользуется магией призыва». «Магия призыва? Вот как. Я об этом как-то не подумала». Именно об этом шла речь в обменном дневнике, найденном в нулевой зоне Сильпенноном и Арией. В нем упоминалось, что они хотят призвать магического зверя 250 уровня. Однако теперь у них была качественная жертва, а потому Джаред, вероятно, попытается призвать гораздо более мощного монстра, и, может быть, даже не одного. «Это Ария, и зачем она только туда полезла?» Подсокав языком, пробормотал Артпе. «Артпе, а эта девушка тоже?» «Нет, она с Сильпенноном и ко мне не имеет никакого отношения». Тут же ответил герой, прекрасно понимая, о чем хочет спросить Майтел. Тем временем, группа уже спустилась по лестнице и побежала по темному коридору. Они больше не слышали голоса, проецируемые артефактом Сильпеннона. Однако одно они знали наверняка. С каждой секундой положение Арии становилось все хуже и хуже. Даже если учесть, что четвертый небесный царь был ослаблен, Сильпеннон не достиг даже 220 уровня, а потому Джаред был для него далеко не тем противником, против которого он мог пойти. «Если этот Джаред похож на того, которого я знал, он наверняка захочет похвастаться плодами своих трудов, дав тем самым группе героя время на подготовку. Но если он узнает об артефакте, который передает все происходящее в небо над городом, ситуация ухудшится. А когда это произойдет, Сильпеннон попытается спасти Арию, даже если это будет чисто воды самоубийством. В результате... дерьмо. Вот почему было бы лучше, если бы они не попались. Они бы объединили усилия с Вадинеттой и, обеспечив контроль над магическим кругом, разоблачили папу и ликвидировали его, не понеся при этом ни малейших потерь. Тем не менее, на данный момент Артпе грозила не только потеря двух талантливых людей, но и еще полное падение церкви. «Артпе, враги! Убить!» «Хорошо». Тем временем, из-за углов на них то и дело продолжали выскакивать жрецы, стремящиеся не допустить героя к магическому кругу. Как и всегда, Артпе с Майтел действовали безжалостно, моментально уничтожая всех оскверненных священнослужителей. Что касается Вадинетты, какое-то время она просто наблюдала за этим процессом, не в силах скрыть своего волнения, после чего поняла, что может им кое в чем помочь. «Боже, герои прилагают все усилия, чтобы одержать победу над силами зла. Пожалуйста, дай им силу и укрепи их дух. Героическое благословение!» Это было заклинание, которое могла использовать только святая жрица и только на героях. Другими словами, Артпе и Майтел впервые подверглись воздействию чего-то подобного. И пусть явно увеличение силы они не почувствовали, но их тела стали легкими, как перышки. Им казалось, будто они получили сразу несколько уровней, минуя болезненный процесс укрепления. «Это благословение, которое повышает количество ваших душ. Я подумала, что вы должны иметь нечто подобное, если собираетесь столкнуться с более высокоуровневым противником». К счастью, данное благословение было направлено не только на Артпе. Он порядком беспокоился, что Вадинетта опять попытается выбрать одну цель, Но, к счастью, святая жрица все-таки сумела расставить приоритеты и понять, что в сложившихся обстоятельствах не время для женских склок. И осознав это, Артпе послал Вадинетте легкую улыбку, от которой девушка почувствовала как смущение, так и счастье. «Он понял, что я сделала это и для Майтел? Ох, неужели он настолько силен в магии, что заметил и это?» «Теперь я понимаю. Он обо всем знал и во время церемонии благословения в храме, но при этом не стал меня в ней в чем укорять. Насколько же он велик?» — опустив голову, подумала она. Впрочем, неважно, что сделал Артпе или не сделал. В конце концов, Вадинетта просто почувствовала, что стала любить его еще больше. И в этом аспекте она была похожа на Майтел. Расправившись с еще несколькими жрецами, которых в нулевой зоне проживало всего лишь около 20, группа наконец-то добралась до места происшествия. «Сильпеннан, надеюсь, ты еще держишься», — подумал Артпе, после чего влил огромное количество магической энергии в струну маны, вышиб дверь и... пораженно застыл на месте. Он был готов к самому худшему развитию сценария, в том числе к встрече с трехглавым монстром 300 уровня. Но... заклинание все еще не было завершено. Да, мана все так же ярко сияла и вливалась в стоящую посреди круга жертву, но... «Да что за... Ария?» — воскликнул Артпе, после чего потер глаза и еще раз посмотрел на то, что происходило прямо перед ним. Он даже использовал чтение всего сотворенного, но поступившая от нее информация ничем не отличалась от того, о чем он уже и так догадывался. Ария воспользовалась своей врожденной способностью и ассимилировалась с магическим кругом.